Виттингтон посмотрел на нее с удивлением. «Неужели вы хотите отказаться? Уверяю вас, пансион мадам Коламье — чрезвычайно фешенебельное заведение, а оплата весьма щедрая». «Вот именно», — сказала Таппинс. «В том-то и дело. Оплата слишком щедрая, мистер Виттингтон. Я не понимаю, зачем вам платить мне такие деньги?» «Не понимаете», — мягко сказал Виттингтон. «Ну хорошо, я вам объясню. Конечно, я мог бы найти кого-нибудь еще за гораздо меньшую сумму, но раз уж мне требуется благовоспитанная барышня, причем умная и находчивая, способная хорошо сыграть свою роль и, к тому же, умеющая не задавать слишком много вопросов, я готов платить». Губы Таппинс тронула улыбка. «Очко в пользу Виттингтона. И еще... Вы пока не упомянули про мистера Беррисфорда. Как будет с ним?» «Мистер Беррисфорд? Мой компаньон», — с достоинством ответила Таппинс. «Вчера вечером вы видели нас вместе...» «Ах, да, но, боюсь, его услуги нам не понадобятся». «В таком случае нам не о чем больше разговаривать», — отрезала Таппинс, вставая. «Либо мы оба, либо... Извините, очень сожалею. Будьте здоровы, мистер Виттингтон». «Погодите. Попробуем что-нибудь придумать. Садитесь, мисс...» Он вопросительно умолк. Таппинс вспомнила про архидиакона, и ей стало совестно. Она выпалила первое пришедшее в голову имя — Джейн Финн. И так и осталась с открытым ртом, ошеломленная действием, которое возымело это простенькое имя. Маска добродушия сползла с лица Виттингтона. Он побагровел от ярости, на лбу вздулись жилы, но весь его гнев не мог скрыть мучительной растерянности. Перегнувшись через стол, он свирепо прошипел: «Изволите развлекаться!» Таппинс, хоть и была захвачена врасплох, сохранила ясность мысли. Она понятия не имела, что он имел в виду, но мигом сообразила, что расслабляться ей в любом случае не следует, а Виттингтон продолжал: «Решила со мной поиграть, точно кошка с мышкой. С самого начала знала, зачем мне понадобилось, и разыгрывала дурочку, знала!» Он постепенно успокаивался, лицо его обретало обычный цвет. «Кто проболтался?» «Рита!» — он буравил ее взглядом. Таппинс покачала головой. Она понимала, что нечаянный розыгрыш долго длиться не может, но все равно не стоило впутывать в игру еще какую-то Риту. «Нет», — честно сказала она, — «Рита обо мне ничего не знает». Его глаза все еще сверлили ее, точно два буравчика. «А ты что знаешь?» — выпалил он. «Собственно говоря, ничего», — ответила Таппинс и с удовольствием заметила, что тревога Виттингтона не только не уменьшилась, но и возросла. Похвасталась бы, что знает все, у него бы возникли сомнения. «В любом случае», — рявкнул Виттингтон, — «ты знаешь достаточно, чтобы явиться сюда и брякнуть это имя». «А если меня и в самом деле так зовут?» — заметила Таппинс. «Да уж, рассказывай, чтобы этакое имечко и у двух девиц...» «А может, я назвала первое попавшееся?» — продолжала Таппинс, опьяненная своей невероятной честностью. Мистер Виттингтон ударил кулаком по столу. «Хватит чушь молоть! Что тебе известно? И сколько ты хочешь?» Последние слова воспламенили фантазию Таппинс, чему немало способствовал скудный завтрак и вчерашний ужин из плюшек. Она явно чувствовала себя авантюристкой, а не новоиспеченным сотрудником фирмы, но и эта роль открывала определенные возможности. Поведя плечами, она многозначительно улыбнулась. «Дорогой мистер Виттингтон», — проворковала она, — «давайте-ка раскроем карты, и прошу вас, не сердитесь так. Вы ведь слышали, как я вчера говорила, что собираюсь жить своим умом. По-моему, я сейчас доказала, что у меня есть ум, которым можно жить. Не отрицаю, мне действительно известно некое имя, но, возможно, этим все мои сведения и исчерпываются». «А возможно, и не исчерпываются», — съязвил Виттингтон. «Вы упорно не желаете меня понять», — сказала Таппинс с легким вздохом. «Повторяю, хватит молоть чушь», — сердито сказал Виттингтон. «Перейдем к делу. И можешь не разыгрывать передо мной невинность. Ты знаешь куда больше, чем говоришь». Таппинс помолчала, восхищаясь своей находчивостью, а потом сладким голосом произнесла: «Мне очень неприятно раздражать вас, мистер Виттингтон. Итак, вернемся к главному вопросу. Сколько?» Таппинс растерялась. До сих пор она очень ловко водила Виттингтона за нос, но если она назовет явно неподходящую сумму, у него сразу же возникнут подозрения. И тут ее осенило. «Предположим, сначала небольшой аванс. Остальное обсудим. Потом идет». Виттингтон прожег ее свирепым взглядом. «Шантаж, так?» Таппинс кротко улыбнулась. «Ну что вы, просто предоплата будущих услуг». Виттингтон буркнул что-то невнятное. «Видите ли», — объяснила Таппинс все так же кротко, — «деньги — моя страсть. «Нахалка ты, и больше ничего», — проворчал Виттингтон с невольным одобрением. «Ловко ты меня провела. Думал, тихоня, у которой мозгов ровно столько, сколько мне нужно». «Жизнь полна неожиданностей», — назидательно изрекла Таппинс. «И все-таки», — продолжал Виттингтон, — «кто-то трепал языком. Ты говоришь, не Рита. Так, значит, войдите». Тихо вошел клерк и положил перед начальником какой-то листок. «Передали по телефону, сэр». Виттингтон схватил листок и, прочитав, нахмурился. «Хорошо, Браун, можете идти». Клерк удалился, прикрыв за собой дверь. Виттингтон взглянул на Таппинс. «Приходи завтра, в это же время. А сейчас мне некогда. Для начала вот тебе 50 фунтов». Быстро отсчитав несколько банкнот, он подтолкнул пачку к Таппинс и нетерпеливо поднялся, ожидая, когда та уйдет. Таппинс деловито пересчитала деньги, спрятала их в сумочку и встала. «Всего хорошего, мистер Виттингтон», — сказала она вежливо. «Или мне следовало бы сказать «оревуар»?» «Вот именно, оревуар». «До свидания, французский». Виттингтон вновь обрел благодушный вид, и в душе Таппинс шевельнулось дурное предчувствие. «До свидания, моя умненькая, очаровательная барышня». Таппинс с единым духом одолела ступеньки лестницы. Ее распирало от восторга. Уличные часы показывали без 5:12. «Устроим Томми сюрприз», — пробормотала она, останавливая такси. Когда машина подкатила ко входу в метро, Томми был на месте. Вытаращив от удивления глаза, он кинулся открывать дверцу. Ласково улыбнувшись, Таппинс бросила с нарочитой небрежностью: «Уплати по счетчику, старичок, ладно? А то у меня нет ничего мельче 5-фунтовых бумажек». Глава 3. Нежданная помеха. Однако торжество было чуть-чуть испорчено. Наличность в карманах Томми была определенно ограничена. В конце концов, леди пришлось извлечь из своей сумочки плебейский 2-пенсовик и вложить в ладонь шофера уже полную разнообразной мелочи, и таксист, возмущенно ворча, что, мол, это ему насовали, полез в машину. «По-моему, ты заплатил больше, чем следует», — невинным голоском заметила Таппинс. «Он, кажется, хочет вернуть лишнее». Вероятно, это ее замечание заставило таксиста окончательно ретироваться. «Ну, — сказал мистер Берресфорд, получив, наконец, возможность дать волю своим чувствам, — какого дьявола тебе вздумалось брать такси?» «Я боялась, что опоздаю и заставлю тебя ждать», — кротко ответила Таппинс. «Боялась? Что, опоздаешь? О, Господи, у меня нет слов!» — воскликнул мистер Берресфорд. «И честное-пречестное слово, — продолжала Таппинс, округлив глаза, — меньше 5-фунтовой бумажки у меня ничего нет». «Ты отлично это сыграла, старушка, но он ни на секунду тебе не поверил, ни на одну». «Да», — сказала Таппинс задумчиво, — «не поверил». «Такая вот странность. Когда говоришь правду, тебе никто не верит. В этом я убедилась сегодня утром. А теперь пошли питаться. Может, в Совой?» Томми ухмыльнулся. «А может, в Риц?» «Нет, пожалуй, я предпочту Пикадилли. Он ближе, не надо брать такси. Пошли». «Так теперь принято шутить». «Или ты действительно свихнулась?» — осведомился Томми. «Второе твое предположение абсолютно верно. На меня свалились деньги, и я не выдержала такого потрясения. Для исцеления такого рода заболеваний некий светило психиатрии рекомендует набор закусок, омаров по-американски, котлеты деваляй и пломбир с персиками под малиновым соусом. Пошли, приступим к лечению». «Таппинс, старушка, все-таки что на тебя нашло?» «О, неверующий!» — Таппинс открыла сумочку. «Погляди вот на это и на это!» «Тысяча чертей! Девочка моя, поменьше размахивай фунтиками!» «Они вовсе не фунтики. Они в 5 раз лучше фунтиков, а вот это так в 10!» Томми испустил глухой стон. «Видимо, я нализался, сам того не заметив. Таппинс, я брежу? Или действительно созерцаю неисчислимое количество 5-фунтовых банкнот, которыми размахивают самым непотребным образом? Твоими устами глаголит истина, о повелитель. Ну, теперь-то ты пойдешь завтракать?» «Пойду куда угодно. И тем не менее, что ты успела натворить? Ограбила банк?» «Всему свое время». «Нет, Пикадилли Серкус — все-таки жуткое место. Площадь Пикадилли в центре Лондона. Этот автобус так и норовит нас сбить. Какой будет ужас, если 5-фунтовые бумажки погибнут!» «В гриль?» — спросил Томми, когда им удалось благополучно добраться до тротуара. «Это для меня слишком дешево», — уперлась Таппинс. «Нечего зря транжирить. Вот и лестница. А ты уверен, что там я смогу заказать все, что мне хочется?»